Глава 6. Настоящая жизнь. Блестящие. В зоологическом саду. Даша и Базиль. Я становлюсь Печориным. Сам я собирался быть у Базиля, то есть, собственно, у Кискиса, к 8. Четверть часа я клал на то, чтобы поставить себя с петербургскими приятелями на новую ногу. Они должны были понять, что я не прежний, что я переменился, и относиться ко мне теперь следует иначе. Не хватало еще, чтобы в присутствии Дарьи Александровны кто-то из бриллиантов позволил себе надо мной насмешничать. Прежде, увы, случалось и такое. Даше я и вовсе назначил 9:30. По моему расчету, Олег Львович своим появлением, самим воздействием своей личности должен был к Дашиному приходу окончательно привести питерских снобов в укрощенное состояние. Таким образом, я подготовился к вечеру, будто полководец к генеральному сражению. Наряд мой был продуман до мелочей. Я намеренно не надел парадного мундира, а моя фуражка была рыжей от солнца. Но на боку у меня висела золотая сабля за храбрость, которой я нарочно, не без сожаления, расцарапал эфес, чтобы не сверкал новизной. Перед зеркалом я попробовал разные выражения лица и остановился на загадочно непроницаемом. В Петербурге от неуверенности я слишком много говорил и все время пытался острить. Теперь же, для контраста, постановил себе помалкивать и только на все слегка улыбаться. Эту манеру я позаимствовал у славного капитана российско-американской компании. Настроение притом у меня было самое приподнятое. Наконец-то начиналось или возвращалась настоящая жизнь. Бельской, как следовало ожидать, занял один из лучших домов Серноводска, временно пустовавший за отъездом хозяина, богатого татарина-конозаводчика. Это был особняк с белиэтажем, хоть и не вполне изящных пропорций, но с классическим фронтоном и колоннами. По двору слонялась челядь, Кискиса вечно сопровождал целый табор лакеев, грумов, казачков. Встретивший меня дворецкий, которого я знавал еще в столице, был в большущем тюрбане и каком-то балахоне с нашитыми на него золотыми полумесяцами. Из покоев доносился пряный запах курений. Я оказался в гостиной, убранной по-азиатскому, вернее, соответственно, представлениям петербургских шалопаев о Востоке. Всюду пестрые ковры, подушки, занавеси разноцветного шелка. Мебель отсутствовала, если не считать низких столиков. Первый я увидел Тину Самборскую, известную в свете красавицу и законодательницу мод. Она возлежала на полу, очень смело одетая в шальвары и нечто кисейное, полупрозрачное, закинув ногу на ногу и покачивая золоченой турецкой туфелькой. Было видно голую точеную щиколотку, нарочно выставленную на показ. Во рту у Тины поблескивал мундштук кальяна. «Глядите, кто пришел, о повелитель!» Выпустив клуб дыма, сказала она равнодушно. Тина и в Петербурге не проявляла ко мне никакого интереса. Ее привлекали кавалеры иного полета. «Ба-ба-ба!» – протянул Кис-Кис. Графиня обращалась к нему. «Вот и наш шотландец! Добро пожаловать, милорд!» Он был заправским падишахом, в парчевой челме, в сверкающем халате и прицепленной пушистой бороде. На шотландца и милорда я нахмурился. Чего-то в этом роде я и ожидал, потому и пришел раньше Никитина с Дашей. В свое время, желая придать себе больше веса, я как-то обронил, что моя фамилия прежде писалась не Мангаров, а Монтгаров, ибо по семейному преданию мы происходим от того самого Монтгомери, капитана шотландской гвардии, который на турнире пронзил копьем короля Генриха II. Не нужно осуждать меня за эту фантазию слишком строго. Напомню, что сам великий Лермонтов, будучи юнкером, уверял однокашников, будто происходит от испанского герцога Лермы. «Заткнись, Кис!» — раздался ленивый, хорошо мне знакомый голос. «Полно вздор молоть. Ну, Григуар, дай-ка на тебя посмотреть». Из-за пышного букета роз, поставленного в огромную фарфоровую вазу, поднялся высокий блондин с правильными, но какими-то очень холодными, словно высеченными изо льда чертами. Это и был Базиль. Предводитель блестящих был наряжен янычаром, с небрежно пририсованными усами, однако без головного убора. Вероятно, чтобы не портить прическу, которой Стольников всегда придавал большое значение. Его полусонный, но, как я отлично знал, ничего не упускавший взгляд, осмотрел меня. «Тьен, тьен, ну-ка, ну-ка», — сказал Базиль после короткой паузы. Я ждал увидеть папаху, кинжал и прочее. Пехотный сюртук с белой фуражкой — это по здешним нравам стильно. «Ну, поди, дай пожать твою пятерня», — изъяснялся он всегда на французском, иногда вставляя для выразительности грубые или простонародные русские словечки. Позднее в «Войне и мире» я встретил персонажа с такой же привычкой и сразу подумал, что граф Толстой в своей светской юности наверняка знавал Стольникова и позаимствовал у него эту характерную примету. Сам я, наоборот, неизменно отвечал ему по-русски, временами вкрапляя что-нибудь французское. В отличие от Базиля, в детстве я не был окружен гувернерами из прежних версальских аристократов и владел этим языком нечисто. Там был еще один человек, мне незнакомый. Он был наряжен гаремным евнухом, чему вполне соответствовала круглая физиономия с атласно-румяными щечками и черными, как сливы, глазами. «Вот, здешнее мое приобретение. Полезный субъект, большой забавник», — аттестовал его Базиль, немало не заботясь присутствием субъекта. «Мсье Лебеда, он же граф Нулин», — подхватил Кис-Кис. «Это мой nom de plume, псевдоним», — с улыбкой пояснил евнух, пожимая мне руку своей небольшой и мягкой лапкой. «Печатаю статьи о Кавказе и местных нравах в Северной Пчеле и библиотеке для чтения. Так сказать, ума холодные наблюдения. А вообще-то служу в канцелярии начальника Кавказской области, в Тифлисе». «Что угодно раздобудет, обо всем осведомлен, умеет быть приятным и не способен обижаться», — завершил представление Базиль. «В общем, далеко пойдет». «Твоими бы устами», — Нулин Лебеда поплевал через плечо, чтобы не сглазить, растянул сочные губы в добродушной улыбке. И я увидел, что такого, пожалуй, обидеть трудненько. Стольников и в Петербурге вечно держал подле себя одного-двух распорядительных шутов, умевших потрафить его капризом. Я решил, что журналист Лебеда внимания не заслуживает. «Будет о нем», — небрежно сказал Стольников. «Что ты? Много иракезов соскальпировал? Нет, серьезно, случалось тебе уже убивать?» Я, по-прежнему не раскрывая рта, улыбнулся и словно невзначай поправил темляк своей геройской сабли. Вопрос, который задал Базиль, бывалый вояка оставил бы без ответа. Я лишь пожал плечами. «Скажите лучше, где Адалиска, с которой я видел Кис-Киса на бульваре? Мне в Парадизе наболтали небылиц о купленных рабынях и черт знает о чем». Князь сделал прикомичную гримасу. «С Черкешенкой я дал маху. Лермонтовской Беллы из нее не вышло», — стал он рассказывать под всеобщий смех. «По-русски не понимает, все время ест, день ото дня толстеет и ужасная дура». «Ты расскажи, как пытался затащить ее на ложе сладострастия», — прыснула Тина. «Да, в первую же ночь попробовал я к ней подкатиться», — Кис-Кис почесал затылок под челмой. «Что ты думаешь? Зашипела по-змеиному и вынула из-под этого своего халата нож. Я не понял, меня она хотела убить или сама зарезаться, но больше к ней не суюсь. Ну и к черту». Тут и мне сделалось смешно. Я с удовольствием присоединился к всеобщему хохоту. 6000 он за нее выложил! Серебром!» — еле выговорила графиня, держась за живот. Живот был голый, со сверкающим камнем в пупе, и я поневоле все косился на это невиданное в петербургских салонах зрелище. Ах, как славно было вновь оказаться среди своих!